Первичная энергия от учителя. Зафиксируем наше внимание на моменте подзарядки материального тела энергией, которая является пусковой, то есть на которой тело начинает работать, как всякий двигатель на топливе. Человек совершает механическую работу, движется, думает, чувствует, и на все это ему требуется определенная энергия. Мы привыкли считать, что он полностью пополняет запасы своей личной энергии через пищу, а также за счет солнечной энергии. Конечно, продукты питания дают большую энергию и нашему телу, и космосу, так как в процессе разложения пищи, ассимиляции, высвобождается большое количество энергии, которая частично расходуется на нужды самого тела, частично излучается во внешнюю среду, частично поступает в тонкие оболочки для проведения в них ряда процессов и так далее. Но для того, чтобы разложить продукты питания до микроэлементов и создать новое, нужно провести сложную работу, на которую необходима первичная энергия. Эту первичную энергию как раз человек получает от своего определителя во время сна. Человек подзаряжается ежедневно, то есть порционно. Таков режим работы именно физической оболочки. И если ее не подзарядить, то человек не сможет ни пищу переварить, ни долго двигаться, ни совершать какую-либо работу. Без подзарядки человек умирает через 5 дней, держась какое-то время на запасах энергии, содержащейся в его биоструктуре и эфирном теле. Первоосновой для подзарядки как раз является космическая энергия, под которой в данном случае мы будем подразумевать ту энергию, которая дается человеку его небесным учителем или определителем. Эта энергия является главной в любом процессе организма. Она дает органу те силы, то первоначальное топливо, на основе которого произойдет последующий процесс, и орган преобразует материальные продукты в энергию, необходимую для работы физического тела, а также и в энергии, отправляемые в космос, то есть назад к учителю. Небесный учитель является снабженцем человека и в материальной части подпитки тела, и в интеллектуальной посылает ему идеи. В его арсенале находятся энергии всех частот, необходимых для физического тела ведомого ученика. Именно энергия, посылаемая определителем, включает орган в работу. Каждому из них учитель посылает энергию своей частоты. Она служит первотолчком и включает орган в работу. Подпитка энергии происходит систематически, но с определенным интервалом. Первичную энергию сначала получает не само материальное тело, а астральная оболочка. Почему энергия посылается на астральную оболочку? Так устроено для обычных людей. Таково их тонкое конструктивное строение. Астральная оболочка построена на энергиях земного типа. И когда она полностью прорабатывает весь спектр положенных ей земных типов энергий, то человек на Земле больше не воплощается, так как это соответствует набору матрицы индивида нормативных энергий земного диапазона. Соответствующая работа способствует накоплению личностью энергопотенциала, необходимого для перехода на следующий уровень. Из астрального энерготела получаемая от определителя энергия поступает в эфирную оболочку, а затем в физическую, где через систему энергоканалов происходит подача ее органам и всем клеткам. Поэтому важно перед сном прочищать энергоканалы. И для этих целей был введен такой обряд, как обязательное чтение молитв перед сном. Молитвы способствуют очищению энергоканалов в теле и подготавливают их к нормальному приему энергии ночью от определителя. Энергетическая мощность каждого индивида различна. Одному требуется больше подпиточной энергии, другому меньше. И соответственно этому каждый из них будет производить больше или меньше работы в дневное время. Отсюда различная цветовая окраска аур. На каждого действующего индивида выделяется на всю его жизнь, согласно программе, определенный объем энергии. То есть у каждого определителя имеется свой запас, хранилище, энергии для ведомого ученика. Энергия по мощи должна соответствовать мощности данного человека и типу его энергии. Но в запаснике находится энергия не одного типа, а нескольких, так как для каждого органа требуется свой тип энергии. Можно сказать, что это уже подвиды энергии, подвиды основного спектра, характерного для данного человека. Так что энергия поступает к человеку от запасника, хранилища его небесного учителя, или иначе эгрегора. И также взаимообразно после ряда преобразований направляется от человека к определителю, тоже разных видов. Если в период каких-то ситуаций в запаснике происходит перерасход энергии, то определитель усиливает последующие ситуации жизни своему подопечному, что способствует увеличению производства им энергии и восполнению ее предыдущего перерасхода. То есть перерасход может компенсироваться за счет более интенсивной деятельности человека и углубления эмоционального фона ситуаций. Когда человек расходует днем энергию, выделенную ему в период сна, слишком интенсивно, определителю приходится подзаряжать его и в дневное время суток. Бывает, старый или больной организм имеет много утечек энергии через всевозможные повреждения внешней оболочки или оболочки внутренних органов. Такое тело тоже приходится дополнительно подзаряжать в дневное время. Но обычно определитель знает по программе, какие ситуации ожидают человека днем и сколько на них потребуется выделить энергии. На одни ситуации выделяет ее больше, на другие меньше. Иногда у человека бывает перерасход энергии за счет сильных эмоций, сопровождающих те или иные события. И тогда он испытывает сильную усталость, и организм его требует отдыха, а следовательно подзарядки. При любом отдыхе восстановление сил тела происходит не за счет внутренних резервов организма, а за счет получения дополнительной энергии от небесного учителя человека. Точнее, подзарядка тела в дневное время стоит на автоматическом регулировании. У материального тела есть допустимый предел минимальной энергии, ниже которого наступают необратимые процессы и смерть. Тело постоянно подключено к особому устройству тонкого плана – компьютеру, который следит за всеми параметрами физического тела и его органов. Компьютер находится в ведении определителя данного человека. Поэтому, когда объем энергии материальной оболочки падает до допустимой предельной величины, включается устройство, обеспечивающее подпитку тела энергией. И когда человек садится или ложится отдыхать, это устройство при потребности срабатывает, и в материальную оболочку начинает поступать энергия. Однако, почему, если человеку не давать спать несколько дней, то он погибает? А разве определитель не может снабжать его энергией в дневное время? Оказывается, днем при бодрствовании энергоцентры, чакры, принимающие энергию, открываются только на 10-20%, что дает только частичную подзарядку человека энергией. Такого объема топлива не хватает для работы организма на полную мощность. А собственными запасами энергии организм располагает мизерными. Поэтому, если человеку не давать возможности подзаряжаться первоначальной энергией во время сна, когда энергоцентры раскрыты на 100%, то человек долго не продержится на скудной дневной энергоподпитке и погибнет. В период ночной подзарядки определитель просматривает через компьютер энергоцентры, чакры своего подопечного, наблюдая, где меньше энергии, а где она в норме. Туда, где было мало, он посылает энергию того качества, которого ей не хватало. Из тонких оболочек физические органы энергия поступает через центры чакры. Нижние чакры работают на энергии одного вида, следующие на своих. Каждый орган работает на собственном виде энергии, на своем топливе. И перераспределение происходит только через центр чакру. Подпитка органов от определителя идет также через центры, которые получают ее от тонкой оболочки. Далее, после получения первичной энергии от определителя, к работе органов подключаются энергии планет Солнечной системы, согласно их астрологической раскладке. Но эти энергии идут уже как вторичные. Планеты Солнечной системы включают орган в общий энергообмен, и каждый из них работает не только для своих частных нужд, но и для общих целей иерархических систем. Им тоже требуются энергии разных типов. Также и человек ходит на производство, зарабатывает деньги для себя и одновременно работает на все общество, выпуская определенную продукцию. В достижении цивилизации и его маленький вклад. На основе полученного первичного топлива орган работает с физическими типами энергии, полученными от переработки продуктов питания, трансформируя их в новые виды. И эти новые энергии затем отправляются частично обратно к учителю, частично используются самим телом для своих многочисленных нужд. Первичная энергия необходима органу и как сырьевой материал, из которого требуется произвести тот диапазон частот, который ему свойственен. Это как на базе хлопка производятся только хлопчатобумажные ткани, на базе шерсти – шерстяные ткани, на базе шелковых нитей – шелковые ткани. Вид сырья задает вид продукции, а сам орган устроен таким образом, что он, как механизм, ориентирован только на переработку конкретного вида сырья и никакого другого. Поэтому энергия, полученная от учителя, задает и вид продукции, которая должна получиться в итоге работы данного органа. Таким образом, для того, чтобы в организме нормально шли все процессы, работали органы, совершался кругообмен энергиями с окружающей средой, планетами Солнечной системы и иерархическими системами, человеку требуется первичная энергия от своего определителя или лица, специализирующегося в высшем мире на работе с энергиями. Для него Все энергопроцессы начинаются после данной акции.